Тем временем взвод Егорьева разместился на своих старых, уже ставших давно привычными позициях. Синченко, забросив винтовку на свои нары и сняв ремень, готовился было, пользуясь отсутствием Дрозда, отправившегося проверить охранение, снова развить свои мысли по поводу учиненной, по его мнению, над ними несправедливости. Как вдруг в землянку вошел рядовой Лученков. На лице Лученкова светилась радостная улыбка, и что повергло главным образом окружающих в глубокое изумление, на груди его, сияя новенькой чеканкой ярче улыбки владельца, была медаль за отвагу. Не говоря никому ни слова, Лученков важно прошествовал под удивленные взоры и при случившемся с его появлением всеобщем молчании к своему месту и, усевшись, свысока обвел взглядом всех находившихся в землянке. Первым нарушил молчание Золин. «Вернулся, значит?» — спросил он, кашлянув в кулак. «Вернулся?» — подтвердил Лученков, тоном, в котором звучали нотки досады и нетерпения от того, что он, мол, пришел сюда в ореоле славы, а ему задают такие, отнюдь не связанные с его подвигом, вопросы. И, ожидая таковых вопросов, Лученков снова выжидательно посмотрел вокруг. «Герой, значит? Наградили?» — опять спросил Золин. «Ага!» — заулыбался Лученков, кивая головой. И, будучи уже не в силах удерживать на своем лице гримасу величия и высокомерия, принялся рассказывать. «Ну, братцы, и история со мной произошла. Как известно, отправил меня товарищ лейтенант в санчасть. Сижу я там в палатке Мецамбатовской, от скуки помираю. Рана пустяковая, а выпускать меня что-то не спешат. В общем, тоска. Со мной рядом тоже раненые. Все, конечно, тяжелее, но был один». Лученков усмехнулся. «Концентратом отравился. Тоже положили». «Вот-вот, скоро и мы там будем. Нам Дрозд хорошее продуктовое обеспечение создал», — бросил злобную реплику Синченко. «Ты давай про медаль», — нетерпеливо напомнил из своего угла Рябовский. «Верно. Все это ерунда, к делу не относится», — продолжал Лученков. «В общем, сижу я там. На третий день моего пребывания вбегает после завтрака военврач. Очень суетится, командует, чтобы все улеглись на свои места. Мы, значит, все ходячие, сразу по койкам. В чем думаем дело? Военврач нам тогда и объясняет. Прибыл сюда не больше, не меньше, а какой-то генерал. И что желает этот генерал поглядеть, в каких условиях находятся раненые. И не исключено, будто бы, что будет этот генерал, особо отличившимся, вручать правительственные награды. Ладно, мы лежим. Кто потяжелее, крепится. Кто полегче, наоборот, мучеников из себя строят. И тоже как будто терпят. Я на себя несчастный вид напустил. Одеяло до подбородка натянул, не шевелюсь, жду. Входит генерал. Роста огромадного. Усищи с подбородка свисают. Глазами во все стороны как зыркнет. И басом на всю палатку: «Здравствуйте, товарищи раненые!» Мы ему так слабо, в разнобой отвечаем. Побыл он у нас, с военврачом поговорил, у кое-кого спросил, где и как был ранен. Доходит очередь до меня, а генерал соседу моему действительно орден вручил, и еще нескольким. Подходит, значит, ко мне: «А вы, товарищ солдат, при каких обстоятельствах ранены были?» Я ему отвечаю: «Ловились напарником изменника родины, да и обернулось дело для меня боком». «Ну как, поймали?» — спрашивает генерал. «Дезертира-то?» «Нет, — говорю, — убежал». Генерал смеется. Спросил меня, с какой части, имя, фамилию. Даже про довоенное мое деревенское житье-бытье немного расспросил. Хороший, душевный генерал. Да потом вдруг достает коробочку и вынимает эту медаль. За проявленное мужество при исполнении воинского долга, говорит. Серьезно, говорит. Ну, я вижу, дело-то не шутейное. Поблагодарил его. Он со мной за руку попрощался. Пожелал всем скорейшего выздоровления и ушел. На следующий день меня выписали вместе с той медалью. И не успел Лученков договорить последних слов, как лицо его вновь расплылось в счастливой, добродушной улыбке. Все, и Золин одним из первых, тут же стали поздравлять орденоносца, хлопая по плечу и называя молодцом и героем, хотя никто так толком и не понял, в чем состоял его подвиг, но радость была всеобщая. Один лишь Синченко оставался мрачен и со странным блеском в глазах смотрел на происходящее, не говоря ни слова. «Ну хватит тебе дуться, Иван!» Подходя к Синченко и дружески легонько ударяя его кулаком в грудь, произнес Золин. И думая, что причиной такого состояния его товарища является неприятное впечатление, оставленное разговором с Дроздом о распроклятом сундуке, попытался его успокоить. «Да забудь ты о шматье фрицевском! Понимаю, всем обидно, но не до такой же степени. И об этом придурке-сержанте не беспокойся. Ничего он тебе не сделает. У парня радость!» Золин кивнул на Лученкова. «А ты... радость!» Машинально повторил Синченко, неестественно усмехаясь. И тут же, вновь нахмурившись, покачал головой. «Сундук-то я уже давно из башки выбросил, и об этом кретине не стану беспокоиться!» Иван внимательно посмотрел в глаза Золину. «Нет, тут другое. Я вот только тебе сказать не могу!» Золин молча отошел в сторону. Вскоре чувство восхищения Лученковым мало-помалу уступило место обычным, будничным разговорам и занятиям, и солдаты, разойдясь по своим местам, стали каждый заниматься своим делом. Лученков подошел к продолжавшему стоять в задумчивости Синченко. «А старшина говорил, что медаль получить тяжело!» Чуть улыбнулся он и, трогая того за плечо, спросил. «Ну ты чего, Иван?» Синченко молчал. «Слушай!» Спохватившись, как будто забыл, он действительно забыл, и в то же время, чтобы поддержать разговор, спросил Лученков. «А где старшина? Я, понимаешь ли, брал у него зажигалочку?» «Эх, чудо!» — не удержался Лученков от восхищенной реплики по поводу зажигалочки. «Так надо отдать! Брал на один день, а тут ранение, санчасть. В общем, неудобно получается. Где Кутейкин?» Синченко не торопился с ответом. Некоторое время он о чем-то размышлял, и вдруг, будто озаренный важной мыслью, с каким-то нечеловеческим оживлением, повернулся к Лученкову, посмотрев на него в упор, своим ледяным взглядом. «Где, говоришь, Кутейкин? Пойдем!» Они вышли из землянки, на мгновение задержавшись у порога. Над горизонтом разливалось зарево заката, небо на западе сверкало багряными отблесками, и было видно, как в их свете там, впереди, на противоположном берегу реки, около небольшого в три двора хуторка, расположившегося в нескольких стах метрах за сожженным мостом, четко вырисовывались очертания возвышавшихся над соломенными крышами домов деревьев. Издали казалось, что деревья в сравнении с хатами еще больше, чем есть на самом деле, и от этого создавалось впечатление какой-то огромной беспредельности мира. Последний луч солнца тонул в медленном течении реки, отражаясь и блистая в нем чарующим душу окрашенным в сочетание нежных тонов изломом, который можно увидеть лишь при редкостном по красоте закате. Стена леса, днем представлявшая собой единую зеленую массу, сейчас в только что наступивших вечерних сумерках, приобретая вдруг свои отчетливые очертания, каждым отдельным деревом выделялась на фоне пронизывающей ее вечерней зари. И эта картина поражала любого смотрящего своим неповторимым великолепием. Синченко шел по траншее размашистым решительным шагом, совершенно не пригибаясь и все так же думая о своем. Лученков, едва поспевая за ним, чувствовал в себе непонятно почему все усиливающееся и усиливающееся беспокойство. И как ни странно, хотя он никак не мог понять отчего, какое-то странное ощущение собственной вины. В чем он мог провиниться? И вообще, почему у него вдруг возникла об этом мысль? Лученков не знал, но эта подсознательная вина и примешивающееся все более и более к ней беспокойство с каждым шагом все сильнее жгли его изнутри. Наконец они остановились. Оглядевшись вокруг, Лученков увидел, что они стоят невдалеке от блиндажа командира взвода. Еще некоторое время Синченко пристально смотрел на Лученкова, потом спросил. «Скажи, Александр, ты можешь мне объяснить, за что, по-твоему, ты получил эту медаль?» Лученков с удивлением и непониманием уставился на Синченко. «Как это, за что?» Что было в твоем поступке? За что можно получить награду?» «Я тебя не понимаю», — пожимая плечами, сказал Лученков. «А я тебе разъясню». Тон Синченко был холоден и резок. «Скажи, разве заслуживает награды ваша с Золиным смехотворная погоня, когда двумя очередями разогнали вас обоих, а ты еще и получил ранение?» «Что? Я не понимаю, что сделали вы геройского? Как вы себя проявили?» Лученков молчал, сдвинув к переносице брови. Только сейчас, в первый раз за все прошедшее с получения этой медали время, задумался. А действительно, что если не геройского, то по крайней мере достойного награды, было во всем произошедшем тогда, когда послал их Егорьев проверить, жив или нет бежавший Гордыев? «И почему в таком случае, — продолжал Иван, — медаль получил ты один? Ведь ходили-то вы вместе с Золиным, тогда надо и его награждать. Ты ведь в санчасти сказал этому генералу, с кем был. Почему не наградили Золина?» Это был еще один вопрос, на который Лученков не смог найти ответа. Конечно, если исходить из того, что он был ранен, а Золин вернулся живой и здоровый, то можно сделать какой-то плюс в сторону его Лученкова. Но разве медали дают за ранение? «А ты откуда все это знаешь?» Вместо ответа поинтересовался Лученков. «Мне старшина рассказал. Но ты не ответил», — настаивал Синченко. «Почему не наградили Золина?» — переспросил Лученков. «Наверное, потому что не знали его фамилии и вообще...» Лученков развел руками. «Вообще о нем никто не спрашивал». «А почему о нем не спрашивали?» «Да откуда же я могу знать?» «А я могу», — заявил Синченко. «Могу знать, потому что им нужен был ты, твой возраст, твои деревенское происхождение и биография. Твое время пребывания на передовой. Тебя об этом спрашивали?» «Спрашивали? Но я не понимаю ни хрена», — начал Лученков. Но Синченко проворно выхватил из-за голенища сапога какую-то газету и, сунув ее под нос Лученкову, раскрытой на левой странице, почти закричал. «Вот, сегодняшний номер дивизионки. За 5 минут до твоего прихода Баренков сучил. Открываем передовицу». Синченко отнял газету от глаз Лученкова, который от неожиданности и недоумения не мог разобрать ни строчки, и процитировал. «Рядовой 75-го стрелкового полка Александр Васильевич Лученков, простой деревенский парень из бедняцкой семьи, всего лишь около 2 недель находящийся на фронте, мужественно пытался пресечь побег дезертира. К сожалению, продажная сволочь влезнула к врагу, ранив при этом героически бросившегося за ним с целью задержать предателя, товарища Лученкова. Справедливая кара советского правосудия достанет этого изменника, где бы он ни укрылся. Товарищ Лученков от имени Коммунистической партии и советского правительства награжден за проявленную самоотверженность медалью за отвагу и в настоящее время находится в полевом госпитале на излечении. С такими сынами нашего социалистического отечества, верными ленинским заветам и сталинским наказам, победа над врагом, несомненно. Смерть фашистским оккупантам!» Синченко закончил читать. Скомкав в кулаке газету, поглядел на Лученкова. Тот был совершенно шокирован и, лишь уставившись на сжимавший газету кулак Синченко, бессмысленно моргал глазами. «Что скажешь, Александр Васильевич? Рад, небось, герой, на всю дивизию прогремел. Тут есть и о тех, что рядом с тобой лежали. Только, разумеется, лишь получившие награду попали на газетную полосу. Об остальных забыли. Остальные не воевали. Только эти воевали». «Как? Как все это могло получиться?» С дрожью в голосе спросил Лученков. И сам тут же принялся оправдываться. «Я не знал. Ей-богу, не знал. Я ведь тоже удивился поначалу», — начал он говорить с излишней поспешностью. «Если б я знал, что так выйдет. А потом...» «А потом радости полные штаны», — докончил Синченко. «Ага», — признался Лученков, потирая лоб. «А я тебя не виню». Синченко зло усмехнулся. Но усмешка эта была адресована, казалось, какому-то третьему лицу, которое здесь не присутствовало. «Иван», — сказал несколько пришедший в себя Лученков. «Иван, ты должен мне все объяснить. Я так неожиданно получил эту медаль. Потом так же неожиданно попал в газету. Это просто непонятно. И эти твои слова. Объясни мне все, прошу тебя!» «Ладно», — произнес Синченко. «Ты, может быть, и не поверишь, но я тебе правду скажу. Этот прием мне известен на собственном опыте. В 41-м я лежал в госпитале. Нас там собралось почти все отделение. До этого в последнем бою мы подбили 2 немецких танка. Силами всего взвода, запомни, всего взвода. И вот приходит к нам военный корреспондент. Разузнал про подбитые танки, биографию каждого выспросил. И что он дальше делает? Берет и приписывает наиболее подходящему по биографии и по всем параметрам оба подбитых танка. Тут же появляется полковник, вручает орден, короткая фотовспышка. И на следующий день мы читаем во фронтовой газете о том, как советские солдаты проявляют массовый героизм и чудеса храбрости на конкретных примерах. И о том, что человек 30 полегли, чтобы эти танки остановить, всем наплевать. Как же важнее пример, чудеса храбрости, тиху мать!» Синченко сплюнул сквозь зубы. «Так и с тобой. Им нужен не ты, а образ. Подошел по параметрам, получи медаль и будь доволен. А про тех, кто в бою полег, им дела нет. Подумаешь, у нас, например, высоту какую-то взяли. Вот если бы без потерь, тогда другой разговор. Здесь же не подходит, надо другое. Пожалуйста, у нас в армии любой солдат-герой, куда ни ткни. Таково воспитание в духе социализма. И самое главное, все истинная правда. Тьфу!» В сердцах ругнулся Синченко. «Пошло и противно. А еще обидно за тех, кто честно воевал и погиб. Но тебя я не виню. Ты образ!» Он криво усмехнулся. Посерьезнее добавил: «С любым подходящим так могло выйти». «Это страшно?» — пролепетал еле слышно Лученков. «Страшно?» — воскликнул Синченко. «Нет, брат, это еще не страшно. Пойдем, я покажу тебе, где страшно». И, выбравшись из траншеи на нашу сторону, Синченко пошел, приминая сапогами невысокую траву, по направлению, огибающему блиндаж. Ни о чем не спрашивая, Лученков молча последовал за ним.